Потемкин сказал это до некоторой степени тоном приказания, тоном человека, не привыкшего к ослушанию, а напротив, уверенного в том, что сию минуту ему ответят точным и подробным объяснением того, о чем он спрашивает. Но граф Феникс не выказал никакой поспешности. «Ваша светлость», — начал он после некоторого молчания, — «не спрашивали так настойчиво, откуда получили план укрепления Очакова, когда осаждали этот город, а напротив, получив его, поспешили только приступить к делу, то есть к штурму». «Вам известно нечто об очаковском плане?» — спросил Потемкин, нахмурив брови. «Как видите, ваша светлость», — ответил Феникс. Потемкин помнил, как сейчас, тяжелые дни осады Очакова. Наши войска, далеко не превосходившие численностью неприятеля, обложили город и держали турок в осаде. Турки и думать не хотели о сдаче. Идти на приступ было опасно, потому что очаковские твердыни считались неприступными. Мало того, было известно, что у неприятеля работают французские минеры, заложившие мины вокруг укреплений, чтобы взорвать штурмующие колонны. План этих мин был прислан из Парижа. Потемкин ассигновал неограниченный кредит нашему парижскому послу, чтобы тот достал этот план. И после долгого ожидания план наконец пришел, но не от посла, как оказалось впоследствии. Посол писал о полной невозможности достать его тогда, когда он был уже в руках у Светлейшего. План был привезен тайным агентом Потемкина и оказался вполне верным. Благодаря ему сделаны были распоряжения, как и с какой стороны брать турецкие редуты вдали от мин. И действительно, наши войска ничуть не пострадали от них. Но граф Феникс был прав. Тогда, в горячую пору войны, Потемкин не спросил агента, как и откуда достал он план, хотя и поспешил воспользоваться этим планом. Однако все это держалось в величайшем секрете. Знать об этом мог только прикосновенный к делу человек. Граф Феникс знал, значит, был прикосновенен. «Насколько я могу понять теперь», — снова спросил его Потемкин, — «вы участвовали в этом деле лично, потому что иначе узнать о нем не могли». «Я был тогда в Париже», — сказал граф Феникс, — «и план был доставлен вашему агенту мною». «За какую сумму?» «Я не торгую такими вещами, ваша светлость», — ответил граф, улыбнувшись и покачав головою. «Хорошо. Но что же побудило тогда вас достать план для моего агента?» «Одно лишь желание сказать вам об этом впоследствии, когда придет время». «Значит, это время пришло?» «Пришло, ваша светлость». «Но у вас есть доказательства, что вы оказали мне эту услугу?» – спросил Светлейший. Граф Феникс неторопливо вынул из кармана и показал ему расписку в получении плана безвозмездным. На расписке стояла подпись «Юрий Цветинский». «Я узнаю эту подпись», – сказал Потемкин. «Она принадлежит моему агенту». «Совершенно верно. Я признаю себя вашим должником. Что же вам угодно от меня?» «Пока ничего, ваша светлость. Может быть, я и приду просить вас о чем-нибудь, но не теперь. Теперь вы сами желали меня видеть. Я к вашим услугам». «Я желал видеть вас благодаря вашей же записке, чтобы спросить, как она попала ко мне». «Мы уже оставили этот вопрос, ваша светлость. Перейдем прямо к делу. Или вы только и желали меня видеть, чтобы удовлетворить свое любопытство?» «Я желал видеть вас главным образом потому, что слова вашей записки совпали с моими собственными мыслями. Для человека сильного нет ничего невозможного. Я не могу признать себя человеком слабым, а между тем для меня многое невозможно». «Могущество еще не есть сила, князь. Но вы и сильны достаточно. Если бы вы пожелали, то могли бы достичь всего, что хотите. И даже победы над временем, и его действия можно предотвратить». «Каким-нибудь эликсиром?» — усмехнулся Потемкин. «Нет, ваша светлость, я не торгую эликсирами, как не торговал планами Очакова. Эликсир, разумеется, не поможет. А люди, составляющие их, сумасшедшие. Они принимают внешнюю форму за суть, вместо того, чтобы искать в рецептах внутреннего смысла. В старых книгах, правда, говорится о том, как составить себе эликсир, положим, долгой жизни. Там сказано: «Возьми соль, разведи ее водой, кипяти на огне». И неразумные берут соль, разводят ее водой и кипятят на огне. И ничего у них не выходит, потому что они не знают истинного значения соли, воды и огня. А вы знаете? Не один я. И вашей светлости известно, что под солью земли подразумевается ее мудрость. Такое же переносное значение имеют и вода, и огонь. Возьми соль, значит, будь мудр. Под видом рецепта для эликсира старые книги дают систему самовоспитания и показывают, каким образом с помощью его продлить жизнь. Граф Феникс по своему разговору был совершенно не похож на тех шарлатанов, которые довольно часто надоедали Потемкину предложением своих услуг, то обещая ему передать секрет долголетия и вечной молодости, то суля открыть тайну философского камня, с помощью которой можно переделывать все металлы в золото. Потемкин не входил в рассуждения с такими людьми, гнал их от себя, но это не значило, что он не задумывался иногда над краткостью земного счастья и над переменчивостью судьбы, хотя и благосклонный к нему до сих пор, но все-таки неверный и неопределенный. В настоящее время особенно часто приходили светлейшему грустные мысли. До сих пор он не боялся соперников, зная, что стоит лишь ему захотеть, и они падут, словно сами собой. Так было с Ермоловым, с Мамоновым. Но теперь колесо фортуны, как говорили тогда, как будто медлило повернуть в его сторону. При дворе все большую и большую силу забирал молодой красавец Платон Зубов, человек ничтожный и бездарный, но, несмотря на ничтожество его и бездарность, он становился все властнее и властнее. Почти открытая молва чуть ли не громко говорила о закатившейся звезде Потемкина. В былое время светлейший только смеялся над такими слухами, но теперь он чувствовал, что года берут свое, что он стареет и опускается, и что сила соперника в том и состоит, что союзником его является неумолимое беспощадное время». Конечно, Потемкин был слишком умен для того, чтобы попытаться остановить разрушительную работу этого времени каким-нибудь эликсиром. Но то, что говорил ему граф Феникс, было совсем другое.